12. Притяжение между нами живет своей жизнью. Дасту, тут случаются и теплые дни. Как по расписанию, 20 марта выглядывает первое яркое солнце, в честь которого проводит праздник. Его главное угощение — матахари. Золотистого цвета изюмные булочки со сливочным вкусом. Вначале решил, что выпечка названа в честь танцовщицы. Оказывается, она ни при чем. Матахари на малайском языке означает «солнце». Местные хозяйки называют булочки благословенными. Они у всех получаются с первого раза. И нам с Амиром матахари сразу дались. Может, рецепт простой, или они действительно благословенны. Каждый выбирает свой ответ. Дочь, кратко изложу рецепт, если вздумаешь испечь. Или милости прошу к нам в пекарню. Взбиваешь сливочное масло и коричневый сахар. Вливаешь стакан сливок. Медленно вводишь 300 граммов муки, щепотку соли, разрыхлитель. Вымешиваешь. Добавляешь изюм, молоко и еще столько же муки. Готовое тесто раскладываешь на столе пластом и формочкой вырезаешь кружочки. Противень застели пекарской бумагой. Выложи булочки, смажь взбитым яичным желтком и в духовку на полчаса при температуре 190 градусов. Уверен, матахари тебе понравится, особенно на завтрак. Представил, как ты замешиваешь тесто, пробуешь его мизинцем, как достаешь горячий противень, открываешь окно, за которым весна, и запах выпечки смешивается с ароматом цветущего абрикосового дерева. Скучаю. Дасту, когда тебя не стало, мы с мамой разошлись. Именно разошлись, а не расстались. Есть такие союзы, в которых расставание невозможно. Двоих связывает столько всего — радости, горе, обретения и потери, что притяжение между ними живет своей жизнью и связывает их пуповиной, которую не перерезать. Наш союз именно такой, хотя тогда мы этого не понимали. Боль потери вросла в нас и так усилилась, что не оставила места другим чувствам. Быть рядом, как ни странно, было еще больнее. Мы оба считали себя виноватыми. Однажды утром не нашел Марию дома. Она исчезла, оставив записку под твоей фотографией. Я не могу сейчас ничего сделать, кроме как уехать. Мне нужно время, не волнуйся, Мария. Сначала я растерялся, потом разозлился, затем возненавидел себя за то, что, погрузившись в свои переживания, упустил момент, когда нужен был твоей маме. Она вернулась спустя полтора месяца. За это время немало изменилось во мне, в нас. Сейчас я благодарен ей за смелость взять передышку, которая помогла нам принять боль, не обвиняя себя. Боль не прошла, изменилось к ней отношение. Теперь она занимает меньше пространства, освободив место для того, что никогда нас с Марией не покидало. Желание любить. Скучаю, папа.